180. 24 июня 1917 года. Вечер. Я видел сегодняшнюю Ле Пен. Малость смягчили, конечно, но мысль и даже экспрессию все-таки сохранили. Сегодня днем я немножко погулял по саду. В нем полно вишни, клубники и красной смородины. Если ягоды сохранятся до четверга, я тебе привезу. Будь добра, пришли мне номер «Насьон» с моей статьей. Номера «Насьон» лежат в моем письменном столе внизу справа в большом желтом конверте.